Дорогие друзья, мы с вами читаем 40-ю лекцию в цикле «История России XIX века». Эта лекция посвящена последним годам царствования Николая Павловича и его смерти. Она посвящена катастрофе Восточной войны, которую мы называем Крымской. Но Крымской войне предшествовала реакция на весну народов, на то возрождение, которое, как вы помните по прошлой лекции, происходило во всей Европе, почти во всей Европе, от Франции до Дунайских княжеств. В какой-то степени оно коснулось даже России, безусловно, русской Польши. Это было движение, когда народы стали сознавать себя не подданными того или иного государя, а этническими сообществами. Возникает мощная горизонтальная связь людей, объединенных языком, общей историей и, как они тогда думали, общей кровью, но, естественно, и представлением о своей общей судьбе. Мы говорили с вами, что это во многом результат идеи романтизма, философии Гегеля, философии Фихте. Это движение получило название европейских революций 1948 года, но очень быстро наступила реакция. Реакция не есть полное уничтожение всех достижений этих революций. Реакция есть отступление, и многое из того, что было достигнуто во время общественных движений 1948 года, никуда не ушло ни во Франции, ни в Германии, ни в Австрии, ни в Италии. Напротив, современная политика, современные национальные образования, типа Единой Германии, Единой Италии, они возникли благодаря вот этим революциям эпохи весны народов. Однако реакция тоже была значимым фактором, и, как мы увидим, она имела непосредственное отношение к России. Волнения в Дунайских княжествах, в Молдове и Валахии, которые подчинялись формально Османской империи, но были автономными, волнения, которые ставили своей целью создание единого государства с румынским языком, единой Румынии, эти волнения были подавлены русскими войсками, которые по соглашению с султаном Николай I ввел русские войска в Дунайские княжества для восстановления порядка и спокойствия. 1 мая 1849 года была заключена Балто-Лиманская конвенция между Портой и Россией, восстанавливавшая порядок в Дунайских княжествах. По этой конвенции господарь назначался на 7 лет, а боярские собрания – это большое достижение вот такого парламентского типа в Молдове и Валахии, во многом под влиянием графа Киселева, они, боярские собрания, упразднялись. В Дунайских княжествах волнения были довольно легко прекращены. Сложнее было в Австрии. Весной 1948 года в Австрии проходит Славянский съезд. Вернее, он проходит не в Австрии, он проходит в Чехии, в части Австрийской империи, проходит в Праге. Идея Австрославянского союза, сторонником которого является Франтишек Палацкий и еще целый ряд чешских политических деятелей. Смысл в том, чтобы сделать Австрийскую империю триединой – славянско-австрийско-немецко-венгерской. То есть идея национального славянского возрождения, объединение славян Чехии, Польши, областей Украины, которые находятся под властью Австрии и балканских славян, Словении и Хорватии. И, конечно же, тех других славянских народов, которые так или иначе, ну, сербов, скажем, которые отчасти находятся в Австрийской империи. Этот славянский съезд проходит мирно, но во время одного из митингов молодежи в июне в пользу создания вот этого славянского, австрославянского союза, который, кстати, поддерживает император Австрийской империи, его вообще очень любят, Фердинанда очень любят, в Чехии до сих пор называют добрый Фердинанд. Во время одного из этих митингов стреляет кто-то из толпы и убивает жену наместника Чехии, князя Альфреда Цу Виндиш-Греца, Марию Элеонору, урожденную княжну фон Шварценберг. А сына князя Альфреда тяжело ранит другая пуля. Это заставляет наместника прекратить все эти мирные собрания, они перестают быть мирными, и австрийские войска штурмом берут Прагу, в которой это происходит, 17 июня 1948 года. 25 октября 1948 года императорские войска Виндиш-Греца занимают Вену. Лидеры восставших, вы помните, там эти студенческие отряды, вообще стремление к крайнему либерализму, это все прекращено, лидеры восставших казнены. Было сформировано правительство под председательством князя Феликса Шварценберга, родственника через жену, погибшую Виндиш-Греца. На письме русского посланника в Вене Феликса Фонтона к Нисельроде, в котором он писал, что главнокомандующий австрийской армией надеется на помощь русского императора в случае необходимости, Николай Павлович написал 26 октября 1948 года, и я отвечу на их призыв, и они во мне не ошибутся. Император Николай был возмущен этими жестокостями, кровопролитиями. Он видел, что Австрийская империя на грани распада, боялся провозглашения независимой Венгрии, независимых славянских земель, боялся, что это приведет к революционизации и распаду России. И поэтому он готов был на помощь. После занятия Вены имперскими войсками император Фердинанд не упразднил учредительный сейм, который должен был принять конституцию, разработать и принять конституцию Австрийской империи, но перенес его в Кремзиру, в Моравию. А 2 декабря император Фердинанд, тот самый добрый Фердинанд, и его фактический регент, потому что Фердинанд был больным человеком, он страдал эпилепсией, водянкой мозга, он был неплохой ученый, добрый человек, но почти не мог заниматься государственными делами, вообще не мог вести публичную политическую деятельность. И его регентом, фактическим регентом был эрцгерцог Франц Карл, брат. Вот они оба отреклись от престола в пользу сына Франца Карла, 18-летнего Франца Иосифа, одного из самых долголетних в будущем императоров Европы, который правил вот с этого самого 1948 года, с конца 1948 года до практически почти конца Первой мировой войны. 4 апреля 1949 года новый молодой император Франц Иосиф распустил учредительный сейм в Кремзире и конституцию даровал сам. То есть это была не принятая сеймом, не учредительным собранием, а октроированная, дарованная императором конституция. Более консервативная, но она открывала путь реформам, которые в 60-е годы произошли в империи и переформировали ее в то государство, которое нам известно под названием Австро-Венгрия. Весной 49 года, по истечении перемирия, сардинская армия, то есть армия Пьемонта, которая боролась за объединение Италии, перешла в наступление против австрийской армии, чтобы освободить те австрийские и итальянские провинции, это Милан, это Венеция, которые находились под властью австрийской короны. Вы помните, что это движение было мощное, революция в Италии была мощная в 1948 году. Австрийской армией командует граф Иоганн Иосиф Радецкий фон Радец, и он уже пожилой человек, он 1766 года рождения, он успешно ведет военную кампанию, разбивает войска сардинского короля Карла Альберта, и тот отрекается от престола в пользу сына Виктора Эммануила, который заключил с Австрией мир. Австрийцы восстановили не только все свои владения в Италии, но и восстановили престолы независимых, но очень, на самом деле, зависимых от Австрии монархии Средней Италии, престолы в Парме, в Модене, а Франция, Наполеон III, восстановил власть папы в папской области. Тоскана сама вновь вернула великого герцога, который был до этого изгнан из страны. Неаполитанский король отменил конституцию и занял Сицилию. 22 августа 1949 года капитулировала Венеция перед австрийскими войсками. Николай Павлович, русский император, воспринимал эту победу старого генерала Радецкого как свою победу. «Ура герою Радецкому!» – написал он на депеше нашему фельдмаршалу. После этого Радецкому было дано звание фельдмаршала Российской империи. Он был назначен шефом белорусского гусарского полка, который носил его имя. Но беды Австрийской империи на этом не закончились. Восстала Венгрия. Венгры освободили страну, разгромили при Каморне и Раабе австрийские войска и объявили 15 апреля 1949 года на чрезвычайном сейме в Дебрецене австрийскую династию низложенной и избрали Лайоша Кошута главой временного венгерского правительства. Именно тогда князь Виндиш Грец, а потом и сам молодой император Франц Иосиф обратились к Николаю Павловичу с настоятельной просьбой о помощи. Николай послал армию из Дунайских княжеств, там она больше была не нужна, и армию генерала Паскевича из Галиции с указанием «не щади каналий». Около 100 тысяч русских войск и с юга, и с севера вошли в Венгрию. Ими командовали генерал инфантерии Михаил Чаодаев, генерал-адъютант Фёдор Ридегер и генерал-лейтенант Павел Яковлевич Куприянов. 26 апреля 1949 года был опубликован в России манифест, написанный вновь, как пишет Корф, самим императором Николаем. В этом манифесте сообщалось, что император австрийский просил помощи против общих наших врагов. В манифесте присутствовали следующие слова: «Укрепясь полчищами наших польских изменников 1831 года и других разноплеменных пришельцев, изгнанников, беглых и бродяг, бунт развился там в самых грозных размерах. Среди сих пагубных событий император австрийский обратился к нам с желанием нашего содействия против наших общих врагов. В нем мы не откажем. Мы повелели разным армиям нашим двинуться на потушение мятежа и уничтожение дерзких злоумышленников, покушающихся потрясти спокойствие и наших областей. Да будет с нами Бог и никто же наны». Как вы видите, тоже этот манифест, как и манифест 1948 года по поводу революции в Европе, выдержан в таких, ну, мистических тонах, с призыванием имени Божьего. Этот манифест вошел в 24-й том полного собрания законов Российской империи под номером 23-200. Генералы восстания, польские офицеры Генрих Дембинский и Юзеф Захария Бем, которые возглавили венгерскую освободительную армию, были разбиты. Русский историк Сергей Спиридонович Татищев, который описывает внешнюю политику Николая Павловича, констатирует: «Мы в Венгрии сражались прежде всего, дабы обеспечить за собой спокойное обладание царством польским». Вот обратите внимание, как одна ошибка в свое время, когда император Николай Павлович, вместо того, чтобы пойти на какие-то разумные соглашения из гордости, в общем-то, начал войну, а победив поляков, ликвидировал их полунезависимое царство и превратил его фактически в область Российской империи, как вот это потом влечет все новые и новые проблемы. Вот одна ошибка политическая, которая казалась бы, да, у нас есть силы, мы можем, а оказывается, силы не так много, и вообще силы политика никогда не решается. Политика всегда решается умением, компромиссом, отступлением, если угодно, фланговым маршем, редко грубым принуждением. Грубое принуждение, как правило, не бывает долговечным. Это вот такая политическая мудрость, которую и Николай Павлович, видимо, не до конца не понимал, но уж тем более мало кто сейчас из политиков российских понимает. Русские войска все свое довольствие взяли с собой. Ничем не обременяли Австрию. За то, что брали, платили деньги. Но они отказались подчиняться военным австрийским начальникам, и этим вызвали их недовольство. На территории Австрийской империи русская армия вела себя как независимая от австрийцев армия, а не как союзная армия. Австрийцы отвечали тем же. И в своих действиях далеко не всегда координировали шаги с русскими войсками. Но, однако, кампания была быстрой. Против 100-тысячной русской армии, венгерская армия тоже не маленькая, она насчитывала до 70 тысяч человек, но, конечно, во многом добровольческая, плохо обученная, она не смогла сопротивляться. После короткой летней кампании и поражения под Велагошем 13 августа 1949 года венгры капитулировали. Генерал Паскевич, как когда-то в 1931 году после взятия Варшавы, вновь писал императору Николаю: «Теперь же не Варшава у ног вашего величества, а Венгрия у ног вашего величества», пишет Паскевич. Русские не совершали карательных действий, казни совершали австрийцы, но во всей Европе ненавидели русского жандарма, который подавил венгерскую революцию. Лорд Пальмерстон пишет лорду Джону Расселу 9 апреля 1749 года, когда еще только-только начиналась вот эта кампания русская: «Мы не можем помешать России в этом деле, и никакие красноречивые наши слова не пересилят превосходных войск самодержца. Большое несчастье для Австрии и для Европы, что австрийское правительство вынуждено встать в такое положение зависимости от России, ибо это лишает Австрию возможности сделаться впоследствии преградой русскому честолюбию и экспансионизму». Как ни странно, Австрия вовсе не была благодарна России за подавление венгерского восстания. Венгры русских просто возненавидели, поляки, которые помогали венграм, естественно, тоже, а в самой Австрии чувствовали унижение, и австрийские генералы, австрийские политики не желали, чтобы это унижение продолжалось. Вот такая помощь обернулась скорее неприязнью. Никакой особой благодарности ни император Франц Иосиф, ни тем более его генералы, ни его канцлер Шварценберг к России не испытывали. Даже традиционно дружественный народ Германии, дружественный после освобождения русскими войсками Германии от Наполеона, теперь отворачивается от России. Это опять же произошло после вот этих событий весны народов. Не забудем, что в Германии мощное национальное объединяющее движение, желание создать единую Германию, единую территорию германской нации. И в этой войне в какой-то момент внимание сконцентрировалось на Дании. Дело в том, что Дания за то, что у нее была отторгнута Норвегия и передана Швеции, а вы помните, что Норвегия была по Венскому конгрессу передана Швеции, потому что Швеция потеряла Финляндию, которая была передана России. И вот, чтобы компенсировать Дании ее потери, ей передали Шлезвиг и Гольштинию, немецкие княжества, тем более родственные русскому императорскому дому. Вы помните, что гольштинским герцогом был император Петр III. Так вот, эти земли, которые были населены не датчанами, а немцами, они были переданы Дании. Немцы хотели их вернуть. Они хотели, чтобы эти земли были в составе Германии. Датчане, понятно, не хотели их отдавать. Пруссия начинает с Дании войну за Шлезвиг и Гольштинию. Именно тогда. Россия на стороне Дании, так как отторжение Шлезвига и Гольштинии от Дании есть нарушение Венских конвенций. Император Николай, который является фанатиком соблюдения конвенции 1815 года, 10 июня 1848 года посылает флот, русский флот, в Копенгаген. И вот он в июне приходит в Копенгаген и дает защиту от прусской армии Дании. Народ Германии негодует, что русский император выступил против Германии, готов воевать с Германией и требует воевать с Россией. Прусский король, традиционно союзный России, тем более, что сестра короля, жена императора Николая Павловича, Александра Федоровна, он говорит, что он скорее отречется от престола, чем объявит России войну. Но сам факт этих разговоров уже говорит о многом. Россия становится непопулярной в Германии. Да и в сношениях с новым прусским министерством Россия была осторожна. Николая Павловича не устраивала новая либеральная конституция Пруссии и терпимое отношение к франкфуртскому парламенту, то есть к новому общегерманскому революционному парламенту. И даже когда реакция началась в Пруссии, 8 ноября 1948 года первым министром Пруссии был назначен генерал-граф Бранденбург, и через неделю учредительное собрание в Берлине было закрыто, в Берлин были введены войска, а 5 декабря была обнародована новая, дарованная королем конституция, вот, тем не менее, все равно к новой Пруссии, вот уже такой более либеральной Пруссии, император Николай Павлович относится с большим подозрением. Объединение германских государств вокруг Пруссии император Николай Павлович не приветствовал. Созыв нового парламента 26 февраля 1949 года не поддерживал. Однако Англия сочувствовала германскому плану объединения всех лютеранских государств Германии без Австрии, а в России прусского короля считали большим фантазером. И поскольку революционное движение, народное движение, национальное движение все время разрасталось в Германии, то границу Германии с Россией поставили под замок, чтобы германских социалистов и революционеров не допустить в Россию. В мае 1850 года в Варшаве произошла встреча Николая Павловича, молодого императора Франца Иосифа, приехавшего с князем Шварценбергом, и принца прусского Вильгельма, брата короля Фридриха Вильгельма IV и будущего первого императора Германии. Николай Павлович апеллировал к Венскому конгрессу 15-го года, но его не слышали ни Франц Иосиф, ни принц Вильгельм. Его не слышали потому, что Николай жил еще временами абсолютизма XVIII века, а и Австрия, и Пруссия жили уже в идеях романтизма, национального объединения, вот, особенно усилившиеся во время и после наполеоновских войн. В этот момент Николай Павлович нашел себе союзника в лице Франции. Франция боялась объединенной Германии, боялась, что она станет противовесом французской мощи, и стала через некоторое время, правильно боялась. И поэтому Франция вместе с Россией противодействовали Пруссии в Шлезвиге, и даже договорились, что если Пруссия будет продолжать войну с Данией, то Россия оккупирует Саксонию, а Франция – Рейнскую область. В Пруссии это называли новым Тильзитом. Вы помните Тильзитский мир 1807 года. И, конечно, это не добавляло популярности России, еще большую ненависть в немецком народе вызывало. И, однако, король пошел на уступки. 30 ноября 1950 года под покровительством русского посла Вени Мейндорфа было заключено в Ольмюце соглашение, по которому Пруссия уступала Австрии первенство, ну, фактически там можно говорить о многих деталях, но уступала Австрии первенство в формировании германского, будущего германского государства. Это было ненадолго, это был последний успех Австрии в этом противостоянии с Пруссией, но он вошел в историю как ольмюцкий позор Пруссии. Германский народ обвинял Россию в предательстве. И опять же подчеркну еще раз, что от былой симпатии в немецком народе не осталось и следа. Знаменитый религиовед Макс Мюллер писал Христиану Карлу фон Бунзену, послу Пруссии в Лондоне, известному археологу и его другу, 5 ноября 1850 года. «Для того ли тысячи отцов и сыновей принесли в жертву свою жизнь и свое счастье, чтобы видеть Германию, управляемую милостью России?» Это вот было настроение культурной элиты Германии. Напомню, что во Франции тоже началась, если угодно, реакция на весну народов. 23-26 июня генерал Кавиньяк 1948 года подавил рабочее коммунистическое восстание. Это было именно коммунистическое восстание, это было время коммунистического манифеста Маркса и Энгельса, коммунизм, действительно, призрак коммунизма бродил по Европе, то есть, что такое коммунизм? Это коммунизация жизни, экспроприация собственности, создание общего владения собственностью, ну, собственно, читайте коммунистический манифест. И национальные гвардейцы шли на штурм баррикад с криком «Смерть коммунистам». Это 1948 год. Во время этой парижской и общефранцузской борьбы погибли пытавшиеся вести переговоры с коммунистами архиепископ парижский Дени Агюст Афр и генерал Брюа, которые, ну, все спорят, как они погибли, но, скорее всего, они были, конечно, застрелены теми самыми коммунистами, которые одновременно были и антирелигиозно настроенными людьми. 20 декабря 1948 года Шарль-Луи Наполеон Бонапарт, племянник Наполеона I, был избран президентом Франции демократическим образом, и Россия без колебаний признала нового главу Французской республики. В декабре 1952 года Наполеон, Луи Наполеон был провозглашен императором. Николай Павлович вполне приветствовал избрание Наполеона президентом, но был недоволен, что он, опять же, нарушив соглашение 14-15 годов, что навсегда семья Бонапартов отрекается от притязаний на французский престол, он, нарушив это, провозгласил себя императором. Поэтому Николай отказывался, в отличие от других монархов Европы, называть Наполеона III братом, а писал ему «мой дорогой друг». Николай был даже готов двинуть против Наполеона войска. Он собрал уже 60-тысячную армию и готов был, если надо, ввести в действие все свои силы. Вот видите, он все время пытается воевать. Он все время пытается навязать Европе старый порядок кровью русских солдат. Но, слава богу, на этот раз его отговорили. Еще в 1944 году, во время своего визита в Англию, 4-му лорду Абердину, тогда министру иностранных дел Великобритании, Николай Павлович говорил: «Я никогда не признавал Бельгийской революции 30-го года и никогда ее не признаю, но впоследствии я признал бельгийское государство. Я им умею держать слово и честно уважаю и исполняю договоры. Обязанность моя отныне заботиться о сохранении Бельгии точно так же, как и всякого другого государства в Европе». То есть, как вы понимаете, Николай Павлович считал своей обязанностью не заниматься только Россией, но заботиться о стабильности во всей Европе, о сохранении статус-кво в Европе. А в эпоху революций и даже реакции, но реакции, которая отступает не на 100%, а лишь, там, скажем, на 40-30% от достижения революции, в отличие от Европы, Россия, как защитник одиозного старого порядка, дореволюционного порядка, становится, ну, в общем-то, в Европе пугалом. В немецких семьях русскими солдатами, русским императором стали пугать детей. Вот как быстро произошла вот эта метаморфоза. Барон Кристиан Стокмар, советник принца Альберта, мужа королевы Виктории и советник короля Леопольда Бельгийского, один из сильнейших политических умов Европы середины XIX века, вспоминал: «Когда я был молод, над европейским материком господствовал Наполеон. Теперь, в 1851 году, по-видимому, русский император занял место Наполеона и будет, по крайней мере, в течение нескольких лет предписывать законы Европе». Вот вроде бы очень льстит это русскому сознанию, но это были законы вчерашнего дня. Законы, с которыми после весны народов уже сами народы не соглашались. Ни императоры, ни короли, а сами народы – итальянские, немецкие, французские, польские – желали создания национальных государств. И в глазах уже десятков миллионов европейцев, к тому времени уже и образованных, и газеты читавших, газета стала первой формой массовой коммуникации, да, в Европе политической. К этому времени русская власть, Россия вообще и русский император, как ее образ, символ Николай Павлович, становится совершенно одиозными фигурами. Посол Пруссии в Лондоне, о котором я уже только что говорил, барон фон Бунзен, указывал: политика законности Священного Союза была религией императора Николая. Конституционная система представлялась ему ересью, полной лжи и обмана, либо скрытой республикой, либо деспотизмом под маской. Народы стремятся к конституциям, пусть ограниченные, но конституции дает и Пруссия своему народу, и Австрия своему народу, и во Франкфурте заседает общегерманское собрание, которое работает над конституцией Германии, а император Николай все хочет абсолютизма, которого уже нет. В 1852 году Николай посетил Берлин и Вену и был принят с величайшими почестями и королем прусским, и императором австрийским. Император был счастлив, говорил, что к Францу Иосифу относится как к сыну. Однако это была иллюзия. С ним не хотели портить отношений. Короли и императоры уже стыдились дружбы с Николаем, стыдились перед своими народами, которые обрели голос и стали значимым фактором империи, боялись, что будет новая революция, которую одну только что приглушили, будет новая, если действительно они проявят слишком большую склонность к абсолютизму, и Фридрих Вильгельм, и новый Франц Иосиф император, и опять что, тогда опять будут русские войска входить в Европу, как в 1949 году. Это еще больше ожесточит народ, это вызовет народную войну против России в Австрии и в Германии. Она уже на один шаг от нее стоят народы Средней Европы. Поэтому это такое уважительное отношение к императору Николаю была поза, за которой уже не было содержания. К западу от границы России в Европе союзников в России, искренних союзников, преданных ей, больше не было. Вот это надо понять. И не из-за коварства Англии, Франции, Германии, Австрии. У нас очень любят говорить об австрийском коварстве и неблагодарности. Нет, из-за того, что изменился сам дух Европы. Европа стала из Европы королей, Европой народов. А император России этого понять не мог. И в этом была его великая трагедия. И трагедия России, как мы скоро увидим. А трагедия России, она стала очень быстро, потому что началась Восточная война. Та самая война, которую у нас, как и в Турции, называют Крымской войной. Турки называют ее Керим-Саваши. Французы называют ее La Guerre d'Orient, Восточная война. А англичане называют Russian War, Русская война. Война всей практически Европы с Россией. Она была уже вот предопределена предшествующими годами, эпохой вот реакции после весны народов, но могла бы и не разразиться. Ее никто не хотел. Не надо думать, что ее хотели. Ее никто не хотел. Ни Николай Павлович не хотел, ни европейские монархи не хотели, ни народы даже не хотели. Никто хотел войны. Зачем кому-то нужна война? Но все развивалось, как это часто бывает, как это было и с Первой мировой войной, против воли всех, но к трагедии. Только что ставший императором Луи Наполеон, желая показать, что он теперь монарх и покровитель веры, в отличие от республиканцев французских, которые были в основном атеисты, он решил продолжить традицию французских королей и объявил себя покровителем христиан Востока. В соответствии с старинным договором французским с Османской империей 1740 года, когда между Францией и Османской империей, когда французские короли считались покровителями христиан империи. И он настоял, чтобы турецкое правительство передало ключи от Вифлеемского храма Рождества Христова от православных католикам. А дело в том, что по Кучуко-Нальджийскому договору 1774 года покровителем православных Османской империи считался российский император. Возник конфликт. После некоторых колебаний в начале декабря 1852 года ключи от православных были переданы католикам, ключи от храма. В поддержку позиции, вот этой позиции порты, французский линейный корабль «Шарлемань» 80-пушечный встал на рейде в Стамбуле, чтобы защитить от возможных происков русского правительства, какого-то десанта русского, Стамбул, как через 100 лет, как вы помните, после Второй мировой войны, когда Сталин хотел отнять у турок проливы, американский линейный корабль «Миссури» также вошел на рейд Стамбула. И это был один из моментов, сорвавших новую, уже на этот раз, сталинскую авантюру. Следует иметь в виду, что этот спор о ключах, в общем, был не совсем мелочью. Дело в том, что речь шла о престиже среди христиан. Наполеон мечтал о том, чтобы он и Франция приобрели лицо себе как покровители христиан Османской империи. Россия не хотела терять своего лица как покровителя христиан и греков, и болгар, и арабов православных. И вот в этой ситуации это был конфликт фактически за культурное, ну и политическое в этом смысле, влияние в Османской империи. В начале 1953 года, после того, как ключи были переданы, Николай Павлович посылает князя Александра Сергеевича Меньшикова послом в Константинополь чрезвычайным, чтобы восстановить права православных на Вифлеем. 5 апреля 1953 года Великобритания назначает в Константинополь нового посла Чарльза Стратфорда Рэдклиффа, который был, в общем, сторонником мирного урегулирования конфликта. Именно он, а не Меньшиков, довольно грубый, как дипломат, человек, именно Чарльз Стратфорд Рэдклифф убедил султана Абдул-Хамида I вернуть ключи от храма Рождества Христова греческому патриарху Иерусалима, то есть православным от католиков. Султан Абдул-Хамид I издал соответствующий фирман, но он отказался возобновить договор о протекции России над всеми православными портами. То есть, вот этот принцип Кучука-Энерджийского договора, что Россия покровитель православных, он отказался опять подтвердить. Ключи вернул, но вот это покровительство не принял. Опять же, мы должны понять, что это новая ситуация, когда и в Турции усиливается национальное самосознание. Да, часть турецких подданных исповедует православие. Но это же турецкие подданные. Почему им должна покровительствовать внешняя держава? С их проблемами разберется сам султан, разберутся его министры и разберутся достаточно приличным образом. Вот видите, он же разобрался, он вернул ключи православным от храма Рождества Христова в Вифлееме. И поэтому он отказывается фактически на колониальный договор с Россией о покровительстве, как будто православные уже не подданные турецкого султана, а наполовину подданные российского императора. Он отказывается заключать этот договор. 21 мая 1953 года князь Меньшиков покинул Константинополь, раздосадованный, а 1 июня Россия разорвала дипломатические отношения с Турцией. 21 июня, 3 июля по новому стилю 1953 года, Николай Павлович повелел русским войскам вступить в Дунайские княжества. Он заявил, что не хочет начинать войну, но желает иметь в руках наших такой залог, который бы, во всяком случае, ручался нам в восстановлении наших прав. То есть прав быть защитниками православного населения Османской империи. Турция потребовала вывода русских войск из Дунайских княжеств и обратилась к державам другим за помощью в соответствии с конвенцией 1841 года. Вы помните, мы с ней о ней говорили на предыдущей лекции, это конвенция о гарантиях территориальной целостности Османской империи, которую подписали Англия, Франция, Австрия, Пруссия и Россия. А вот теперь против России, который не соблюла эту конвенцию и оккупировал Дунайские княжества, султан просит применить дипломатические пока усилия, чтобы конвенция была соблюдена, и русские войска ушли из Османской империи. Британский средиземноморский флот вошел в Эгейское море, подошел к Дарданеллам в ответ на это. Николай пробовал убедить англичан, оживляя договоренности 1944 года о разделе, помните, тоже мы об этом говорили, о разделе Османской империи, но настроения в Европе были иными, в Англии у власти находились не тори, а виги, и никто уже, Николай Павлович, с его испорченной репутацией ретрограда-реакционера и душителя свободы народов, никто его не хотел слушать. 31 июля 1953 года в Вене собрались представители четырех держав, англичане, французы, австрийцы, прусаки и турки, и была принята венская так называемая нота, которая подтверждала права Николая Павловича покровительствовать христианам, но в то же время не объявляла его защитником христиан Турции. Ну, естественно, требовала немедленно вывести войска из Дунайских княжеств и подтверждала нерушимые границы Османской империи. Николай согласился на эту ноту, что малоизвестно. Но Турция внесла в две редакционных маленьких поправки, которые подчеркивали как раз этот новый статус России – покровителя, но не защитника. То есть она не может по своей воле принуждать Турцию. Она может только покровительствовать православным и в случае необходимости обращаться к мировому сообществу для созыва новой конференции и так далее. Вот. И вот тут произошла, как говорится, беда. Пока ноту разрабатывали великие европейские державы, Николай Павлович, боясь войны, скрипя сердце, готов был пойти на признание этой ноты, несколько ограничивающей права, его права, права Российской империи в Османской империи. Но когда поправки уже после принятия ноты были предложены Турции, которую он не уважал, которую он считал уже давно больным человеком в Европе и говорил, что ей скоро придет конец, как вы помните, в 1944 году англичанам, вот этого он потерпеть не мог. Поправки Турции он отверг. И, соответственно, эвакуировать войска из Дунайских княжеств отказался. В октябре 1953 года англо-французская эскадра вошла в Мраморное море. И 4-го, по новому стилю, 16 октября 1953 года Турция объявляет России войну. В ноябре 1953 года эскадра Нахимова, как вы помните, разгромила турецкий флот в Синопской бухте. Кавказская русская армия, перейдя границу, одержала победу под Башкадык-Кларом. Все же, не желая войны, французский император 29 января 1954 года нового стиля посылает ультиматум России, что надо начать переговоры с Турцией, прекратить военные действия и вывести войска из Дунайских княжеств. Но император Николай Павлович уже, как говорится, закусил у дела и приказывает войскам перейти Дунай и начать осаду крепости Силистрии на правом уже берегу Дуная. В ответ на это 27 марта 1954 года нового стиля Англия и Франция объявили Россию войну. В 1955 году, март 1954 года, в 1955 году к коалиции присоединилось Сардинское королевство, которое никаких особых интересов в России, естественно, не имело, но Сардинский король мечтал стать объединителем Италии, и он стал объединителем Италии в скором времени, и хотел вести себя уже как представитель великой державы. И поэтому Сардиния присоединилась к Англии и Франции в объявлении войны России. Австрия и Пруссия войны не объявили, но заключили конвенцию между собой, что на случай вторжения России в Турцию поддерживать Турцию, а если, не дай бог, Россия дойдет до того, что начнет войну с Австрией, то поддерживать объединенными силами друг друга против России. И 100-тысячная русская армия, как раз под командованием генерала Паскевича, она осталась на границе с Австрией, потому что в любой момент ожидали возможности войны. Это называют в России черной неблагодарностью. Но никакой неблагодарности не было. Это была авантюристическая, опрометчивая, крайне опрометчивая политика Николая Павловича. Не говоря уже о том, что он проявил себя вот таким нечувствительным к духу, изменившемуся духу Европы, он и не пошел на разумные уступки, которые никак не ограничивали его власть в России, чтобы избежать войны уже в 1953-м, даже в начале 1954-го года. Поэтому вся Европа, уже объединившаяся морально против России, теперь объединилась против России и политически. Война со всей Европой показала итоги 30-летнего правления Николая Павловича. Как определяет историк Корнилов, одной из наиболее последовательных в мировой истории попыток осуществления просвещенного абсолютизма. Убежденный в непобедимости России, твердо верящий в мощь ее миллионной армии, император решил повторить в 1953 году опыт 1828 года, той его войны с Турцией. Он не рассчитал свои силы. В 1828 году Великобритания и Франция были союзниками России. Теперь на Венской конференции они поддержали Турцию. 31 июля 1953 года. И в 1828 году война была трудной и кровавой. Но за четверть века Европа прошла огромный путь технической модернизации. А Россия, закованная русским царем Николаем в колодки, не могла поспеть за ней. В октябре 1829 года вошла в строй первая в мире Ливерпуль-Манчестерская железная дорога с паровой тягой. Через 20 лет, к 1949 году, в Великобритании было уже 10 660 километров железных дорог. В Соединенных Штатах 13 828 километров. В Германии 5 856 километров. В Австрии 2 240 километров. В России с ее сравнимыми с США просторами была только одна железная дорога Москва-Петербург длиной в 601 километр. Меньше, чем в маленькой Бельгии, где к этому времени уже было 853 километра железных дорог. В войне 1853-56 годов отсутствие железных дорог сыграло роковую роль. Огромная русская армия не могла быстро перебрасываться с одного театра войны на другой. Когда англо-французская армия высадилась под Евпаторией, ей противостояла сравнительно небольшая армия князя Меньшикова. Фельдмаршал Паскевич, как я говорил, не решился отводить свои войска в Крым от австрийской границы, потому что вернуть их назад, если австрийцы нарушат нейтралитет, без железных дорог было бы опасно долгим делом. Русский черноморский парусный деревянный флот мог успешно сражаться против флота турецкого, но против парового железнокорпусного флота Великобритании и Франции русские парусники оказались совершенно бессильными, и адмиралу Нахимову пришлось затопить свои линейные корабли у входа в Севастопольскую бухту. Шеф флота, великий князь Константин Николаевич, сын императора, вынужден был отдать все свои личные средства для спешного строительства паровых канонерок, которые могли бы охранять Кронштадт, Свеоборг и саму столицу империи от неприятельского флота. Но канонерки не строятся за один день, и все желающие могли любоваться французскими броненосными батареями инженера Гие с балконов Оренбаумского дворца и с капониров кронштадтских фортов. Военно-морские силы России были совершенно бессильны перед этими новинками европейской техники, обеспечивавшими англо-французам господство на море и державшими в полной блокаде Черноморское и Балтийское побережье России. Стрелковое оружие, артиллерия также отстали от европейских образцов на четверть века. В кампании 1812-14 годов русское оружие по качеству не уступало европейскому. Теперь разрыв стал громадным, и его пришлось восполнять русской удалью и солдатской кровью. «Пули дуры, а штык молодец», – говорили русские солдаты. Но винтовки шотландских стрелков редко подпускали русских на длину их четырехгранного штыка. А кремневые русские ружья поражали цель только на 300 шагов против 1200 шагов убойной стрельбы из английского нарезного ударного оружия. Да к тому же в русской армии не хватало даже пороха. Через 3 недели после высадки в Крыму англо-франко-турецких войск и первых столкновений с русской армией обнаружилась для всех очевидно полная несостоятельность наших вооруженных сил. 24 сентября 1854 года Анна Тютчева записывала в своем дневнике: «Моя душа полна отчаяния. Севастополь захвачен врасплох. Севастополь в опасности. Укрепления совершенно негодны. Наши солдаты не имеют ни вооружения, ни боевых припасов. Продовольствия не хватает. Какие бы чудеса храбрости ни показывали наши несчастные войска, они будут раздавлены простым превосходством материальных средств наших врагов. Вот 30 лет, как Россия играет в солдатики, проводит время в военных упражнениях и парадах, забавляется смотрами, восхищается маневрами. А в минуту опасности она оказывается захваченной врасплох и беззащитной. В головах этих генералов, столь элегантных на парадах, не оказалось ни военных познаний, ни способности к соображению. Солдаты, несмотря на свою храбрость и самоотверженность, не могут защищаться за неимением оружия и часто за неимением пищи. В публике один общий крик негодования против правительства, ибо никто не ожидал того, что случилось. Все так привыкли беспрекословно верить в могущество, в силу, в непобедимость России. Говорили себе, что если существующий строй несколько тягостен и удушлив дома, он, по крайней мере, обеспечивает за нами во внешних отношениях и по отношению к Европе престиж могущества и бесспорного военного и политического превосходства. Достаточно было дуновения событий, чтобы разрушилась вся эта иллюзорная постройка. Мы увидели, что вахт-парады не создают солдат, и что мелочи, на которые мы потеряли 30 лет, привели только к тому, что умы оказались неспособными к разрешению серьезных стратегических вопросов. Напомню, что эта дневниковая запись – суждение момента. С глаз образованного русского общества Крымская война сорвала пелену грезы, и все, даже 25-летняя барышня, ясно увидели, что 30 лет Николаевского правления не построили, а разрушили Россию, или, если угодно, намного больше разрушили, чем построили. Блистательная победа Александра I над Наполеоном и над всей объединенной под его скипетром Европой в 1812-14 годах, освобождение Москвы, а потом и Варшавы, Вены, Берлина, Амстердама, взятие Парижа и полный разгром армии Николая I у себя дома через 40 лет от руки сравнительно небольшого экспедиционного корпуса, отправленного в Крым за несколько тысяч верст от своих тыловых баз. Россия давно не испытывала такого позора, такого унижения. То самое большинство ведущего русского слоя, которое ради сохранения удобного крепостного права и чиновничьего всевластия побуждало императора отказываться от любых преобразований общественной и политической жизни, и сам Николай Павлович, с годами все более соглашавшийся на роль не преобразователя, но охранителя, они пожинали теперь горькие плоды потерянного 30-летия. Полную неподготовленность России к войне видели не только со стороны фрейлины и штатские шпаки. За несколько дней до высадки англо-французов, после маневров ввиду вражеского флота, главнокомандующий русской армии в Крыму князь Александр Сергеевич Меньшиков записал в дневнике: «Увы, Какие генералы и какие штаб-офицеры? Ни малейшего незаметно понятия о военных действиях и расположении войск на местности, об употреблении стрелков и артиллерии. Не дай бог настоящего дела. Конец цитаты. Но через неделю дело началось, дорогие друзья, и отчаянное положение России обнаружилось в полной мере. Вскоре стало ясно, что отставание военной техники было только частным следствием долгой общехозяйственной стагнации. Несмотря на финансовые реформы графа Георга Людвига Конкрина, русское народное хозяйство в Николаевское 30-летие оказалось в глубоком упадке. Да и об успехе этих реформ можно говорить только отчасти. Финансы страны были действительно стабилизированы, но во многом ценой винных откупов, которые разлагали пьянством и разоряли простонародье. «Целью разумной финансовой деятельности, – говорил граф Конкрин, – должен быть не рост казенных доходов, а благосостояние народных масс». Но как раз роста благосостояния народных масс и не было в Николаевское царствование. Винные откупы и также введенная Конкрином подушная подать низших сословий привели к уменьшению покупательных возможностей внутреннего рынка империи. Протекционистские барьеры защищали от конкуренции национальную промышленность, но не способствовали росту качественности товаров, а нищета народной массы приводила к тому, что низкокачественные товары, неспособные к конкуренции на внешних рынках, оставались на складах нераскупленными, и производство замирало. Вместо фабричного развивалось самое примитивное кустарное деревенское производство. Так, к началу 1850-х годов во Владимирской губернии 18 тысяч ткацких станков стояло на фабриках, и более 80 тысяч в крестьянских избах. Выплавка чугуна, общемировой в то время показатель промышленной развитости, сократилась с 5 кг на душу в 1806 году до 3,3 кг к концу царствования Николая I. Сбор зерна на душу населения достиг в 1820 году 700 кг, но в течение всего Николаевского царствования этот показатель снижался и в 1850 году составлял только 580 килограмм. Во время Крымской войны недоедание и даже голод стали реальностью для крестьян многих областей империи, вовсе не охваченных военными действиями. Впрочем, военная отсталость и хозяйственный упадок были лишь внешними проявлениями глубокой духовной и культурной деградации правящего класса русского общества. Как констатировал Борис Николаевич Чичерин, в верховных правительственных сферах, а также в окружающем двор высшем аристократическом обществе произошло громадное умственное и нравственное понижение. Чтобы убедиться в этом, стоит сравнить людей, которых Николай получил от своего предшественника, и тех, которых он передал своему преемнику. Когда пришлось приступить к реформам, среди сановников не оказалось ни одного, кто был бы в состоянии руководить делом. На сцену выступили второстепенные деятели, проникнутые либеральным духом и скрывавшиеся прежде в тени. И действительно. Это уже конец цитаты, дорогие друзья. Действительно, в 1825 году молодому Николаю Павловичу достались от Александра I граф Аракчеев и князь Голицын, Виктор Кочубей и князь Адам Черторижский, Карамзин и Уваров, Пушкин, Дурново, Блудов и генерал Киселев, Конкрин и епископ Филарет Дроздов. В 1855 году многих уже не было в живых, другие давно были отставлены от дел или обветшали от лет, и Борений с толпой временщиков. Третьих уволил новый царь Александр Николаевич, который далеко не сразу осознал, что без фундаментальных реформ Россия обречена на участь Османской или Китайской империи в быстро меняющемся мире. И главное, новые талантливые люди не были сысканы, не были выдвинуты. как и через полвека, поражение в Дальневосточной войне и еще через 80 лет в Холодной и Афганской, Крымская катастрофа 1854-55 годов явилась обрушением всей государственной системы, неспособной к самоисправлению и нуждавшейся в сокрушительном, целительном, простите уж, ударе извне. Эту несчастную особенность русского прогресса всегда сознают современники и сами, стыдясь своего чувства, желают поражения своему отечеству для его же блага. Вот что пишет известный нам Кошелёв. В 1853 году началась война с Турцией, и предчувствовалась борьба с Европой. Казалось, что из томительной мрачной темницы мы как будто выходим, если не на свет Божий, то, по крайней мере, в преддверие к нему, где уже чувствуется освежающий воздух. Высадка союзников в Крыму в 1854 году, последовавшие затем сражения при Альме и Инкермане и обложение Севастополя, нас не слишком огорчили, ибо мы были убеждены, что даже поражение России сноснее и даже для нее полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время. Общественное и даже народное настроение, хотя отчасти бессознательное, было в том же роде. Ибо нелегко было для России только что закончившееся продолжительное 30-летнее царствование, но особенно тяжко и удушливо оно было с 1848 года. Конец цитаты. И ведь Александр Кошелёв – это не какой-то моральный урод-пораженец, но глубокий мыслитель, богатый русский барин, принадлежавший к высшему кругу общества, всю жизнь трудившийся на благо Отечества. И подобный стон стоял повсеместно. Блестящая победа русского оружия, безусловно, упрочила бы тяжкий и удушливый режим и тем способствовала дальнейшему сползанию в бездну, катастрофе уже вовсе не исцельной. Военно-политическая неудача при всей ее унизительности для национального самолюбия, при всей утрате престижа и даже потерях территориальных, поражение в Восточной войне, не забудем, стоило России Дунайских устьев и левобережья Прута, все это означало освежающий, как говорит Кошелёв, ветер перемен. Разгромив нас на море и на суше, союзники тем самым заставили русскую государственную власть пойти на широкомасштабные преобразования всей общественной жизни вопреки консервативным настроениям большинства высшего класса. Несмотря на явную склонность продолжить дело покойного отца и держать все, как перед смертью указывал ему Николай Палыч, молодой государь Александр Николаевич постепенно осознал с помощью новых советников глубинные причины Крымской катастрофы и приступил к единственно возможной реформе – к раскрепощению всего русского общества и внедрению в него современных принципов гражданского ответственного самостояния. Упразднение крепостного рабства, введение земского и городского самоуправления, замена рекрутчины всеобщей воинской обязанностью, учреждение независимого гласного судопроизводства с судом присяжных, открытие учебных заведений для всех желающих и священного писания для всех алчущих Слова Божьего, дарование широкой автономии Финляндии и попытка возродить польскую автономию – все эти реформы Александра II, имевшие единственную цель – призвать общество в соработники власти в деле возрождения России, все эти реформы, заслуженно прозванные великими, начали осуществляться, как ни горько это признать, только в результате позорно проигранной войны и запечатлевшего его унизительного Парижского мирного договора. Эти реформы начали осуществляться поспешно, на скорую руку, Принципы Александра I и потом графа Уварова «сначала научите, потом освобождайте» – принцип этот был отброшен. Учить теперь было некогда. 30 лет не учили, а потом в 3 года освободили десятки миллионов рабов, не уча их ни грамоте, ни гражданскому самоуправлению, ни самостоятельному хозяйствованию, ни нравственной религиозной ответственности. В 1861 году не более 10% населения России старше 9 лет были грамотными, умели читать, но по русским стандартам не обязательно писать. Ко времени завершения гражданской войны и ликвидации рабства в США умели читать и писать 90,6% белых и 30% черных американцев старше 9 лет. И то в США расовый конфликт продолжался после эмансипации целое столетие и еще не изжит, как показали недавние события, до конца и по сей день. В России, к тому же, очень плохую службу при освобождении простонародья сыграло распространившееся романтическое народничество. Считалось приличным верить в мужика, в то, что, несмотря на всю свою невежественность, он и богоносец, и правдолюбец, и хранитель исконных устоев общественной и семейной жизни. Что и давать ему современное европейское образование, в общем-то, не очень нужно, а скорее следует у него учиться исконно русской жизни. Эта славянофильская идея была потом наследована народниками и потом новым изводом народников – социалистами-революционерами. В результате, вплоть до революции 1917-1922 годов, русское простонародье и высший класс так и не соединились в одно гражданское общество с единой, пусть и разноуровневой культурой, с едиными высшими национальными интересами. И потому те, кто решились цинично воспользоваться этим неуврачеванным разломом, повели простонародье войной на высший класс и победили в Великой Русской смуте на горе и высшего класса, и самого мужика, и всей России. Кроме бандитов и разбойников-большевиков, от этой победы не выиграл никто, а их успех всем нам на горе, дорогие друзья, на долгое горе, на целый век, а может быть и на дольше, а может и навсегда. Отвечать на эти вопросы придется нам и нашим детям. Но тогда, в конце 1854 года, государь Николай Павлович, как убитый, ходил по Гатчинскому дворцу. 19 октября Анна Тютчева записывает свой дневник фрейлины. Его высокая фигура начинает сгибаться. У него какой-то безжизненный взгляд, свинцовый цвет лица, чело еще недавно надменное, кажется, каждый день покрывается новыми морщинами. Узнавая о приезде очередного курьера с театра военных действий, он, забыв все столь любимые им прежде приличия, сбегает по ступеням во двор, часто даже и не одет, а только накинув на плечи шинель. Он, как экзальтированная барышня, радуется каждому, даже ничтожному успеху, каждому, пусть на час отбитому редуту. Узнав об удаче корпуса генерала Лепранди под Балаклавой, он бросился на колени перед образами и разрыдался на глазах у потрясенной свиты. Подобного император не позволял себе до того никогда. Но, увы, хорошие известия из Крыма так редки и так непостоянны. Поражение следует за поражением, отступление за отступлением. В Гатчине, где тогда жил государь, помнят про его бессонные ночи, пишет Тютчева, как он хаживал по двору и клал земные поклоны перед церковью. Он понял слишком поздно, но понял то, что понимают все вокруг него. Он понял, что тот режим, который с таким упорством, даже упрямством, созидал он 30 лет, не выполнив, но перечеркнув все заветы старшего брата, что режим этот погубил столь любимую им Россию. Его нервы в самом плачевном состоянии. Видя, как жестоко он наказан, нельзя не жалеть его, а между тем приходится признать, что он пожинает то, что посеял. продолжает запись Анна Тютчева. У государя Николая Павловича была отличная память, и в эти тяжкие дни поздней осени 1854 года он, скорее всего, вспоминал две странные встречи с юродивым киево-печорским монахом Феофилом, недвусмысленно пророчившим ему горе. 19 сентября 1851 года на одной из улиц Печорска, дальше цитата, «попался государю отец Феофил на своем бычке, и едва только царские лошади поравнялись с телегою старца, как остановились против быка, точно вкопанные. Все усилия кучера направить их вперед были напрасны», – повествует старинный писатель старца. «Ты что за человек?» – сурово спросил Феофила Николай Палыч, окидывая его проницательным взглядом. «Божий человек!» – с детским простодушием отвечал блаженно. «Знаю, что Боже, но откуда ты и куда едешь? Витки ли я там мене в Женема? Да нахожусь теперь, там мене всяк бачит. Бе буду после, одни Бог знает». Свицкие пояснили государю, что этот, кстати, говорящий на украинском языке, юродивый монах из Китаевой пустыни. «Юродивый монах?» – переспросил Николай Павлович с удивлением. «Странно». И добродушно обратился к Феофилу, сказав: «Ну, поезжай с Богом, пожелай мне счастливого пути». «Ни, государь, тобе треба пройти через терни». В эту минуту лошади рванулись в сторону, и царский экипаж помчался вперед. Через терни. Эти слова юродивого государю запомнили многие. Через год накануне войны царь уже сам искал встреч со странным монахом, чтобы найти поддержку своим воинственным планам. В конце лета 1852 года он спрашивает киевского митрополита Филарета: «Нет ли и теперь у вас одухотворенных благодатью старцев, у которых я мог бы и спросить совета на мои предстоящие политические проекты?» Митрополит Филарет указывает государю на Феофила, и Николай Павлович решает приехать к нему в Китаеву пустынь. Митрополит строго приказал Феофилу дожидаться приезда государя, но юродивый сбежал из пустыни и встретил экипаж государя на дороге. Вот как об этом повествует тот же деописатель. Погода в тот день была солнечная, теплая, но государь все время был молчалив и в глубоком раздумье рассматривал по сторонам окружающую местность. Вдруг в зоркий взгляд его увидел в стороне черное пятно. «Что там такое?» – быстро вопросил государь митрополита, указывая рукой на заинтересовавший его предмет. «Мертвое тело, что ли?» «Это лежит человек, но только не мертвый, а живой. Вон у него и ноги шевелятся. На чем же он лежит? Да, видать, на муравейнике». «Странно», – сказал на это государь и приказал кучеру свернуть в сторону. Император и митрополит вышли из экипажа. Человек лежал, не шевелясь. Руки его были сложены на груди крестообразно, как на смерть, а глаза закрыты совсем. По всему телу его и по лицу копошились муравьи целыми массами, но он, точно не чувствуя ничего, притворялся мертвым. «Это схимонах Феофил», – тихо прошептал митрополит государю. «Это тот самый старец, к которому мы едем». «Чего же он лежит тут? Ну-ка узнайте», – повелел Николай Павлович. Но как ни пытался митрополит вызвать старца Феофила на беседу, тот не отзывался и даже не пошевелился. «Странно», – с досадой сказал государь и, сердито махнув рукой, повернулся назад и пошел к экипажу. Юродивый монах Феофил умер 28 октября 1853 года. Наступало время исполнения его странных пророчеств. К политической катастрофе в конце ноября добавляется тяжкая, как считают врачи, смертельная болезнь жены императора Александры Федоровны. Вся прошлая жизнь теперь перед глазами государя, перед взором его совести. Он в самом начале царствования выбрал, возможно, по совету Карамзина, удобное христианство, которое не обязывает преобразовывать в себе падшего человека в образ Христов. Он убивал ради государственной целесообразности, Он держал в рабстве миллионы своих подданных ради мира с дворянством. Он выгонял студентов из университетов и закрывал школы для крестьянских детей. Запрещал переводить Библию на русский язык, думая, что тем укрепляет Россию. Он не хранил святыню брака, поддаваясь естественным влечениям плоти, и не искал причаститься тайнам Божиим, вчитываясь в Писание, ибо это ему казалось для зевоты скучным. Веселей было скакать на балах и маскарадах. Теперь ему стыдно смотреть в глаза курьерам, приезжающим с донесениями из разбомбленного и залитого кровью Севастополя. Стыдно смотреть в глаза детей, жены, подвластных. Стыдно смотреть в глаза Божии. «Вид государя пронизывает сердце», записывает Анна Чучева в дневник 24 ноября. «За последнее время он с каждым днем делается все более и более удручен. Лицо озабочено, взгляд тусклый. Его красивая и величественная фигура сгорбилась. Это дуб, сраженный вихрем. Дуб, который никогда не умел гнуться и сумеет только погибнуть среди бури. Господь дожалится над ним и досохранит ему самое дорогое для него существо в ту минуту, когда у него уже все отнято». Молитва юной фрейлины была услышана. Александра Федоровна выздоровела. Выздоровела, чтобы 18 февраля 1855 года закрыть глаза своего супруга. То, что государь покончил самоубийством, сознательно желая умереть от воспаления легких, и для этого февральские промозглые морозы в одном мундире и летней шинели прощался в манеже с войсками, уходящими в Крым, скорее всего, исторический анекдот. Смерти он не искал и о смерти не думал. Даже в последний день жизни, за несколько часов до кончины, он говорил супруге, что причастится, когда поправится и сможет встать на ноги. Придворному доктору Мартину Вильгельму фон Манту пришлось прямо сказать государю, что ему осталось жить считанные часы, и тогда он согласился позвать пресвитера Василия Бажанова со святыми дарами. Смерти он не искал, но о здоровье своем перестал заботиться вовсе, хотя и раньше не особенно обращал на него внимание. Он скорее не самоубийца, но человек, пошатнувшийся в рассудке, нервы которого вышли из повиновения. Он уже не ведал, что творил. И вспоминаются слова Иова. «Бог отнимает у глав народа земли и ум и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме, без света, и шатаются, как пьяные». Только на смертном одре ясность мысли и воли вернулась к несчастному государю. Он долго исповедовался пресвитеру Василию, потом твердым голосом прочел молитву «Верую Господи и исповедую», которую читает перед причастием, и причастился святых тайн с величайшим благовением. «Господи, прими меня с миром», были его первые слова после причастия. Затем умирающий император велел собраться у одра всей своей семье и каждого благословил особо, каждому сказал несколько напутственных слов. «Напоминаю вам о том, о чем я так часто просил вас в жизни. Оставайтесь дружны», – завещал он всем близким и с этими словами отпустил их, сказав, что перед смертью ему надо побыть одному. Часа через три он призвал цесаревича, супругу и нескольких ближайших сановников – князя Орлова, графа Адлерберга, князя Василия Долгорукова. Он призвал также несколько дворцовых гренадер и велел им передать его последний привет гвардии и войскам, особенно же защитникам Севастополя. Цесаревича он попросил особо – скажи войскам, что я и там буду продолжать молиться за них, что я всегда старался работать на благо им. В тех случаях, где это мне не удалось, это случилось не от недостатка доброй воли, а от недостатка знания и умения. Я прошу их простить меня. В лице армии, всегда столь дорогой для императора Николая, он в этот страшный предрассветный час просил прощения у всей России. Он еще успел, умирая, распорядиться относительно собственных похорон и бальзамировки собственного тела. Он приказал сократить до 3 недель прощание с ним подданных вместо 40 дней, как это было принято ранее, и выбрал для бальзамировки новомодный метод ганоло, по которому делается надрез шейной артерии, и в нее пускается электрический ток. Здесь он показал себя новатором, и зря. Бальзамировка совершенно не удалась, и после кончины тело стало быстро разлагаться. Несмотря на повторную бальзамировку, ко дню похорон, 6 марта, тело покойного государя являло собой страшное зрелище. Он вновь хотел сделать для своих подданных как лучше, и вновь ошибся. Впрочем, это было последнее повеление умиравшего императора. Он же не стал принимать очередного курьера из Севастополя, хотя на этот раз это был сын главнокомандующего Владимир Меньшиков. Эти вещи меня уже не касаются. Пусть он передаст депеши моему сыну. Поражение или победы – это больше не волновало его. Умирающий император стоял перед иным испытанием. Не решаясь войти в комнату, где лежит Николай, у закрытых дверей стояла та, кому все последние годы он отдавал свое сердце. Трудно передать выражение ужаса и отчаяния, отразившееся в ее растерянных глазах и в красивых чертах, застывших и белых, как мрамор. Видно было, что безумие, отчаяние овладело ее бедной головой. Императрица, которая только что просила супруга позволить умереть вместе с ним, увидела несчастную фрейлину Нелидову и, пройдя мимо нее в комнату государя, шепотом сказала умирающему: «Некоторые из наших старых друзей хотели бы проститься с тобой. Юлия Баранова, Екатерина Тизенгаузен и Варенька Нелидова». Это был последний урок христианского милосердия, преподанный государю. И он понял его, принял и ответил: «Нет, дорогая, я не должен больше ее видеть. Ты ей скажешь, что я прошу ее меня простить, что я за нее молился и прошу ее молиться за меня». Теперь он весь был в молитве. Светало. Страдания возрастали. Парализующиеся легкие не давали дышать. «Долго ли продлится эта отвратительная музыка?» – хрипя спрашивал умирающий доктор Манта. «Если это начало конца, это очень тяжело. Я не думал, что так трудно будет умирать. Сколько людей умерло по его воле на Кронверке Петропавловской крепости, под Шпицрутцинами, бичами, на Кавказе, от малярии и пуль горцев, в сибирских рудниках, сколько теперь умирали в Севастополе, и вот умирал он сам, и предсмертная мука стала его опытом. Он давал теперь ответ за каждую загубленную им душу, за всех и за вся». Он попросил супругу читать ему «Отче наш». И после слов молитвы «Да будет воля твоя» твердым голосом сказал: «И ныне, и присно, и во веки веков». Еще несколько часов назад повелитель величайшей империи, он с упованием на милость Божию предавал Господу свою душу. В 8 утра отец Василий пришел читать отходную. Император со вниманием слушал слова канона и все время крестился. Когда, прочтя все положенные покаянные молитвы от имени умирающего, священник благословил его, осенив крестом, Николай, отвечая, должно быть, мучивший его мысли, произнес: «Мне кажется, я никогда не делал зла сознательно». И тут же совесть укорила его в самом простом, в самом явном. И, повернувшись к императрице, державшей его холодеющие руки, он прошептал: «Ты всегда была моим ангелом-хранителем. С того мгновения, когда я увидел тебя в первый раз, и до этой последней минуты. Всегда». Какое-то таинственное примирение совершалось в нем. Потеряв в 9 часов утра до речи, император вновь смог произнести несколько фраз перед самой кончиной. Доктор Мант, который неотступно был рядом с ним в эту ночь, передает, что, обведя глазами стоявших вокруг кровати на коленях близких, он сказал им: «Мне хорошо. Мне прекрасно, мне отрадно, мне сладко, желаю всякому того же». Предсмертные хрипы становились все сильнее, дыхание труднее и прерывистее. По лицу умирающего пробежала судорога, голова откинулась назад. Император последний раз открыл глаза, поднял их к небу, улыбнулся, и все было кончено. В эту минуту, когда смерть возвратила мягкость прекрасным чертам его лица, которые за последнее время так сильно изменились благодаря страданиям, подтачивавшим императора, и преждевременно сокрушившим его, в эту минуту его лицо было красоты поистине сверхъестественной. Черты казались высеченными из белого мрамора, в том неземном выражении покоя и завершенности, которое, казалось, говорило: «Я знаю, я вижу, я обладаю». Императора Николая Павловича больше не было среди живых, нашей временной земной жизнью. Бескрайней империи десятков миллионов русских людей обладал теперь его сын Александр, который не знал и не видел того, что открылось в момент смерти его отцу. Ему придется на ощупь искать путь, чтобы вывести его Россию из той пропасти, куда завел ее покойный государь. Он еще не знает, что в это холодное февральское утро закончилась в России полуторавековая эпоха абсолютизма, и что его собственное царствование и всю последующую историю императорской России, все ее последние 60 лет назовут эпохой реформ и контрреформ. Он не знает, конечно, что ни ему, ни его царственному сыну, ни внуку так и не удастся исправить то, что сломали его предки в 18 веке, что не успел подчинить дядя и не захотел чинить отец, единство и гражданское самостояние русского народа, его духовное здоровье и нравственное достоинство. Он не знает и собственной своей судьбы, страшной и кровавой. Все это знаем теперь мы, не очень далекие потомки русских людей, которые не сохранили ту нашу Россию. А с тех, кто знает, то есть с нас, дорогие друзья, спрашивается вдвойне.